Глава восьмая. Изгнание злого духа. Жерарден передал Фернану гербарий, с такой любовью собранный покойным. Мадам Левассер прислала его вместе с рукописями, но Фернан утратил всякий интерес к ботанике. Он не умел, подобно учителю, протягивать нити воспоминаний от засушенных растений к людям и событиям. В его воспоминаниях Жан-Жак все больше приобретал черты величия, но зато живые черты, как в сокровеннейшей глубине души признавался себе Фернан, все больше и больше бледнели. Скорбя об учителе, он старался совсем не думать о собственном бессилии и собственной вине, и так как отец прогнал Николаса, то многое из того, что было запутано, распуталось без участия Фернана. А с тех пор, как женщины переселились в швейцарский домик, и он почти не встречал их больше, он нередко, на долгие часы, а то и дни, забывал о Терезе и о том ужасном, что было с ней связано. Он с готовностью поддавался разумным уговорам всегда такой ясной Жильберты, а она убеждала его, что тяжкие дни прожиты и отжиты, и нечего к ним возвращаться. Иной раз, правда, когда он стоял перед посмертной маской Жан-Жака, им овладевало страстное желание искупить свою вину, что-то предпринять. Посмертная маска с вмятиной на виске, а не торжественный бюст Жан-Жака, была действительностью. Фернан знал, что и в деревне Эрминанвиль людей не перестает будоражить смерть Жан-Жака. Заметив приближающегося Фернана, они обычно обрывали разговоры. Однажды он напрямик спросил Мартина Катру: «Что там у вас такое? О чем вы шушукаетесь? И почему вы умолкаете, когда я подхожу?» Мартин усмехнулся. «Ты что, сам сообразить не можешь?» — сказал он своим высоким пронзительным голосом. «Толкуют все насчет вашего покойного святого». «Что же они там насчинили, интересно?» — спросил Фернан с плохо наигранной иронией. «Насчинили?» — переспросил Мартин, пожимая широкими плечами. — То же самое, что и вся страна. Фернан покраснел. — Может быть, соблаговолишь несколько точнее выразиться? — сказал он вызывающе. И так как Мартин молчал и только смотрел на него черными, умными, насмешливыми глазами, он надменно скомандовал: — Изволь объясниться. — Если вы заговорили со мной таким тоном, граф Брежи, — сказал Мартин, — то было бы правильнее на сегодня прекратить нашу приятную беседу. — Да говори же, говори, наконец, — заклинал его Фернан. — Почему каждое слово нужно из тебя клещами вытягивать? Хотя Фернан совсем не глупый малый, но кое в чем он все-таки ограничен. Ведь это аристократ, — думал Мартин. Однако не может же он быть настолько ограничен, чтобы не знать того, что всему свету известно. «Неужели тебе и вправду нужно еще объяснять?» — спросил Мартин. «Да скажи же, наконец, скажи!» — настаивал Фернан. Мартин, пожав плечами, ответил. «Ну, хорошо. Если человек отправляется к праотцам, или если его отправляют к праотцам таким подлым образом, то следовало бы, как полагают наши деревенские, как полагаю и я, да и решительно все разобраться в случившемся. Вы же не захотели разбираться. Сначала вы не знали, куда усадить вашего гостя, какие еще почести ему воздать, а потом, когда ваш конюх проломил ему череп, вы просто закопали его в землю, и точка. Вот это они, наши деревенские, не очень-то одобряют». Фернан отлично знал, о чем толкуют в деревне, но когда он все это услышал, сказанное недвусмысленными словами, его живое лицо исказило гримаса ужаса. «Проломил череп наш конюх?» — ошеломленно повторял он. «Такая безмерная глупость или притворство, или то и другое вместе!» — возмутили Мартина. «А кто же?» — грубо сказал он. «Ведь всем известно, что жена вашего святого без памяти втюрилась в этого английского конюха, а святой мешал им, а они решили от него избавиться. Ясно, как дважды два». Фернан впился в Мартина глазами, горевшими бессильным гневом. А Мартин, раздраженный такой младенческой наивностью, едва ли не сочувственно добавил, сам все же немножко растерянный: «Она многим вешалась на шею, это особо». Фернан испугался до смерти. «Этот Мартин все знает. все все знают. Досадовать, стыдиться, раскаиваться, — машинально повторял он про себя. Он непроизвольно закрыл лицо руками, так стыдно ему было. Мартин жалел его и все-таки рад был, что сунул все это под нос Фернану, этому аристократу. Он разошелся и не мог уже остановиться. Не знаю, как там у вас, аристократов, думают насчет этих вещей, но мы, мелкий люд, называем это неслыханным безобразием. Сначала ваш английский конюх наглой рожи идет и приканчивает Жан-Жака, потом над его гробом обнимается с его женой, а вы стоите рядом и преспокойно на все это посматриваете. Тут мы говорим: тьфу, пропасть! И как-нибудь наши парни подкараулят молодчика, когда он будет от нее возвращаться, и измолотят так, что живого места на нем не останется. Фернан недоуменно уставился на Мартина. — Но ведь Николаса нет здесь, — сказал он. — Батюшка его давно прогнал. Удивление Мартина было не меньше. — Ах ты, мой херувимчик невинный! — издевался он. — Конечно же, негодяй здесь! Где у тебя глаза? — Конюх на службе у Конде. От вас до Конде не так уж и далеко. Это было чудовищно. Но Фернан не сомневался, что так оно и есть. Принц Конде всегда рад подложить отцу свинью. Он носился по лесу, сгорая от ярости и стыда. Даже крестьяне чувствовали, что так этого нельзя оставить. А он, Фернан, безвольно опустил руки и успокоился. Деревянный он, что ли? Он не вправе допустить, чтобы эта бессовестная женщина продолжала блудить с негодяем над могилой Жан-Жака, даже если придется застрелить это грязное животное. На этот раз он не станет предварительно вести долгие разговоры с Жильбертой, слушать ее проповеди благоразумия и трусости. Он пошел прямо к Жерардену, сказал: «Вы прогнали английского конюха из ваших владений, батюшка, но наш друг, принц Конде, взял его к себе на службу. Николас продолжает обретаться в здешних местах и встречается с мадам Руссо». Судья Эрминан Вилля, рапорт которого Жерарден выслушивал каждое утро, уже докладывал, что известный Николас Монтрету все еще проживает в соседнем владении. Судья хотел еще что-то добавить, но Жерарден, прервав его, спросил: «Он по-прежнему показывается в Эрминан-Вилле?» И вполне удовлетворился, когда судья на его вопрос ответил отрицательно. «И вот теперь сын заставляет его снова вернуться к этой истории». Он рассердился. «Дурацкие слухи», — сказал он. «Не беспокой меня пустяками, пожалуйста». «Да нет, не слухи», — настаивал Фернан. «Негодяй встречается с этой женщиной по-прежнему. Все это знают, все об этом говорят. Вы должны что-то предпринять, батюшка. Заклинаю вас, примите какие-нибудь меры против него, решительные, бесповоротные». Тон сына, настойчивый, обвиняющий, возмутил маркиза. Ни разу в жизни Фернан не позволял себе критиковать отца, и одной дружбой с Жан-Жаком нельзя объяснить столь неслыханную дерзость. У мальчика, видно, есть основания посильнее, более личного характера. И тут вдруг ему почему-то припомнилось, как Фернан иногда исчезал перед ужином и прятался от Жан-Жака. Все это, конечно, связано одно с другим. Фернан, должно быть, путался с этой потаскухой. Он почувствовал даже некоторое облегчение, что может сорвать гнев на сыне. «Как вы посмели явиться ко мне с подобными слухами? Как вы посмели читать мне нравоучение?» — прикрикнул он строго. Фернан, густо покраснев, молчал, и Жерарден безжалостно спросил: «Граф Фернан, в чем вы хотели признаться мне?» Фернан был оскорблен. Он не пощадил себя. Он исполнил тяжкий долг и указал отцу, что убийца все еще нагло разгуливает по окрестностям и наслаждается плодами своего злодеяния, и что это позор для Эрминан-Вилля, а сеньор Эрминан-Вилля платит ему тем, что бросает тень на его побуждение. Ему стыдно за отца. Вспомнилась мелочная строгость отца, в которой тот все годы держал его, стараясь подчинить себе. Вспомнилось, как отец мытарил и изводил его всякими придирками. Вспомнилось, как отец сломал скрипку. Вспомнилось страшные годы военного училища, куда отец послал его, Отчетливо всплыл вдруг смешной и обидный эпизод, случившийся много лет назад. Однажды, когда Фернан был на охоте, отец послал за ним верхового с приказом немедленно возвратиться домой. «Мосье», — сказал ему отец, — «вы позабыли закрыть за собой двери своей комнаты. Закройте, и тогда можете продолжать охоту». Конечно, отец и любовь выказывал ему на много ладов. Он, например, взял его с собой в длительное путешествие по Италии и Швейцарии, хотя это, несомненно, обременяло его, под сотнями предлогов. Он проявлял знаки робкой, почти скрытной нежности к сыну. Исполненный гнева, осуждения, но в то же время и любви, смотрел на отца Фернан, и по судорожно напряженному лицу его с мучительной ясностью читал, что и у отца много своих терзаний. Несомненно, этого гордого, справедливого человека не меньше, чем его самого, жгла потребность покарать злодеяние, но его волновал престиж Эрменонвилля. Сеньор Эрменонвилля не хотел рисковать славой и честью своего дома, а они могут пострадать, если поднимется шум вокруг кончины Жан-Жака. — Я жду ответа, — сказал Жерарден. Фернан, запинаясь, мужественно признал. — Да, мои отношения с этой женщиной возлагают на меня вину, но именно поэтому, — продолжал он пылко, — мне так важно, чтобы человек, связанный с учителем столь страшными узами, был раз навсегда изгнан отсюда. Он не смеет больше осквернять его память своим присутствием здесь. Быть может, это очень дерзко, батюшка, но еще раз прошу вас, положите конец этому позору. Он надрывает мне сердце, этот позор. И с перекошенным лицом исступленно крикнул: «Воздухом Эрменонвилля нельзя дышать!» Таких слов еще никто не говорил маркизу. Никому и никогда не приходилось призывать его к защите своей чести, и уж совсем не к лицу ему выслушивать подобные призывы от собственного сына. Он непроизвольно поднял руку, собираясь ударить Фернана. И вдруг взгляд его упал на посмертную маску Жан-Жака. Рука сама собой опустилась. Громко заговорило в нем сознание собственной вины. Но никогда и никому он не признается в своей вине. Он искал сильные слова, чтобы поставить на место взбунтовавшегося сына. Не находил их. Мягко, грустно и устало сказал: «Тяжесть утраты, мой сын, лишила тебя благоразумия». И в эту минуту Фернан, в свою очередь, понял, что происходит в душе отца. После длительного молчания он тихо и почтительно спросил: — Что вы решили, батюшка? — Я поеду в Париж. — К министру полиции, — ответил Жерарден. Мосье Ленуар, министр полиции, по-видимому, не был особенно удивлен, когда маркиз потребовал высылки своего бывшего конюха Джона Болли, проживающего под именем Николаса Монтрету. Он велел принести объемистое дело и резюмировал. «Я вижу, — сказал он, перелистывая дело, — что однажды мы уже намеревались выслать вашего конюха за пределы страны. Это когда вы его уволили. Но после того, как его высочество принц Конде взял его к себе, нам пришлось отменить свое решение. Сообщенные вами сведения, дорогой и многоуважаемый маркиз, меняют ситуацию. Мы находимся в состоянии войны с Англией, и столь сомнительные личности, как сей англичанин, нечего делать на нашей земле. Я отдам приказ об его высылке». Маркиз был приятно удивлен легкостью, с какой ему удалось добиться своего, но его смущало и угнетало, что министр, по-видимому, был отлично осведомлен о событиях в Эрменонвилле. Значит, экспертиза врачей и судейских не убедила Париж. Не слишком ли много Жерарден взял на себя, скрыв от современников и от потомков правду о загадочной кончине Жан-Жака? Как бы там ни было, ближайшая цель достигнута, убийца скроется с глаз. Уже через несколько дней Николас получил предписанный самим министром полиции приказ в течение недели покинуть земли всехристианнейшего короля и под страхом сурового наказания не показываться в их пределах. Николас густо сплюнул и присвистнул сквозь зубы. Да, нельзя было не признать, ни глупый ход они придумали. Этот спесивый Жерарден вместе со старой кобылой придется подчиниться. Однако мистер Джон Болли не принадлежал к числу людей, легко отказывающихся от того, что однажды забрали себе в голову. Он покинет пределы Франции, но до поры до времени. Когда-нибудь война кончится, все позабудется, и тогда он вернется и получит эту женщину, а с ней писание чудака и деньги. Прежде всего, следовательно, необходимо обеспечить за собой Терезу, наложить на нее свое тавро. Как только наступила ночь, он отправился в швейцарский домик. Женщины собирались уже запереть все двери и лечь спать. Мадам Левассер, увидев Николаса, оцепенела. Ее охватил панический страх. Домик стоял в глубине парка, на отлете, далеко от замка. Здесь никто не услышит призыва на помощь, хоть разорвись от крика. — Добрый вечер, мадам, — вежливо сказал Николас. — Добрый вечер, мой ангел, — обратился он к Терезе. — Мне нужно с тобой поговорить. Тереза тоже испугалась. Случилось, наверное, что-то очень важное, иначе мосье Николас не пришел бы сюда, да еще так поздно. И в то же время ее самолюбие польстило отвага, проявленная им ради нее. Ведь ему так опасно показываться на территории Эрменанвилля. «Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз», — пояснил он. Но старуха уже владела собой. «Убирайся вон, шелудивый пес», — сказала она спокойно, не повышая голоса. «Вот видишь, дорогая Тереза, даже твоя матушка хочет, чтобы наш разговор происходил без ее участия. Это-то я тебе и предлагаю. Пойдем же». Тереза при всей своей любви смертельно боялась Николаса. Он наверняка хотел от нее чего-то нехорошего. Она готова все для него сделать, но все-таки счастье, что мать рядом. — Ты никуда не пойдешь, — тихо сказала старуха. — А вы убираетесь, мерзавец адский! Николас шагнул к Терезе, но она, придвинувшись к матери, крепко обхватила материнскую руку. Николас пожал плечами. — Мадам капризна, — сказал он. То она хочет, чтобы мы поговорили в парке, то здесь, в доме. Я светский человек. Я уважаю старость. Останемся здесь. Конечно, нынче ночью я особенно хотел побыть с тобой наедине, Тереза, сокровище мое. Дело в том, что мы с тобой некоторое время не сможем видеться. Я пришел с прощальным визитом. — Ты хочешь уехать? — спросила Тереза. Сердце забилось так, что у нее перехватило дыхание. Никогда раньше она с таким страхом и с таким чувством глубокого счастья не сознавала, как сильно она любит этого человека. Если это не та настоящая любовь, о которой поется в песнях, значит, вообще никакой любви нет. Ей когда-то казалось, что она любит Робера, молодого приказчика из мясной лавки. Но то чувство — ничто по сравнению с теперешним. 38 лет исполнилось ей. Свои лучшие годы она убила, ухаживая за Жан-Жаком и обслуживая его. И вот, наконец, пришла настоящая любовь, и она может отдаться ей, никто ей не мешает, и даже деньги у нее есть, а он хочет уехать. — Ты хочешь уехать? — передразнил я Николас. — Я вовсе не хочу уехать. Я должен уехать, а все ты виновата. Твой миленький любовник, этот фруктец, аристократишка, нам все подстроил. И вдруг его долго сдерживаемое бешенство прорвалось наружу. И все от того, что ты путала с этим молокососом. Он ревнует и прячется за полицию, вельможный трус, заячья душонка. Мадам Левассер мысленно пела осанну и аллилую. Она, значит, все-таки добилась своего. Негодяи выпроваживают отсюда, а она остается. Она крепче сжала руку дочери. Она мысленно заклинала Терезу сохранить еще только одну капельку благоразумия, всего на несколько минут, и тогда обе они спасены, и их деньги тоже, и тогда Терезе больше ничего не угрожает. Она, эта старуха, вся напряглась. Она вела немой разговор с Терезой, молила ее, ругала ее, убеждала, все это вкладывая в свою руку, сжимавшую руку Терезы. И она чувствовала, Тереза, несмотря на всю свою похотливость, боится этого молодчика и доверяет ей, матери, она не пойдет. Негодяю нечего тут делать больше. Слегка хрипшим голосом Тереза спросила, когда ты должен ехать и когда ты вернешься? Я уезжаю завтра. — сказал он. — А когда вернусь, не знаю. — Я буду ждать тебя, — обещала она. — А может быть, поеду вслед за тобой. Когда-нибудь я буду свободна. Он до конца насладился смыслом этих слов, выражавших ее сокровенную мечту. Она крепко ухватилась за руку матери, а в душе желала ей смерти. Он чувствовал, эта женщина от него не ускользнет, она будет ждать его. «Конечно, было бы славно, если бы мы отпраздновали наше расставание где-нибудь на лужайке», — соблазнял он. Она тянулась к нему всей своей плотью. Она подалась вперед, но рука старухи вселяла в нее благоразумие, и она крепко держала эту руку. Он пожал плечами. «Война скоро кончится», — сказал он. «И тогда я вернусь. Смотри только, чтобы мамаша не простресла все деньги на своего птенчика, на нашего американского сержанта. А сколько их денег-то, интересно?» — властно спросил он. «Тебе, видно, очень хочется знать», — издевалась старуха. «Но тебе придется унести ноги, так и не дознавшись, стоит ли возвращаться. Сколько там денег, об этом твоя Тереза не имеет ни малейшего представления. Но много ли, мало ли, они так надежно положены, что ни один ворюга до них не доберется». «Вы недооцениваете силу моей любви, мадам», — ответил Николас. «Я вернусь». «Так и быть, рискну. Много ли, мало ли денег? Мы с моей Терезой одно тело и одна душа». «А к молодому графу вам незачем ревновать, мосье Николас», — заверила его Тереза. «Было время, когда он мне нравился, что правда, то правда, но с тех пор, как вы...» Она искала слово. «Сделали это самое ради меня, я знаю, кому принадлежит мое сердце, и я ни на кого больше и глядеть не хочу». «Умница», — похвалил Николас. «О, как он издевается над ее бедной Терезой!» — думала старуха. «Ну что ж, если наше прощание наедине не вышло, то я лучше пойду. Адрес свой я тебе сообщу. Да, пиши мне, — слезно попросила Тереза, — пиши мне как можно чаще». «Я по-французски отчаянно пишу, — ответил он. — А если бы хорошо писал, так ты же все равно не сумеешь прочесть». «Уж как-нибудь разберусь, — покорно сказала Тереза. — Вот ж сомневаюсь, — ответил он. — Если мне так писать, чтоб третий не понял нас, то тут надо чертовски хитро завернуть. А у тебя, у Мишка, к сожалению, совсем крохотный, ненаглядное мое сокровище. — Тебя-то я пойму, мой кола, — заверила его Тереза. — Я не граф и не богач, — сказал он, — но я кое-что принес тебе на прощание. Он вплотную подошел к Терезе. — Дай руку, — потребовал он. — Нет, — запретила мать. — Дай руку, — приказал он вторично. И теперь Тереза жаждала только одного — исполнить его волю, хотя бы ценою своей бедной души. Она высвободила руку и протянула ее Николасу. — Я ничего ей не сделаю, — сказал он с издевкой, повернувшись к старухе. — Вот, — милостиво обратился он к Терезе и надел ей на палец кольцо. «Наше обручение, понимаешь? Наше венчание. Теперь я твой законный муж, по крайней мере, такой же законный, как твой покойный Жан-Жак. Теперь ты моя, и я, можно сказать, твой». «Да, мой Кола, мой дорогой Кола», — послушно откликнулась Тереза. Всем телом дрожала она от счастья, от гордости, от страха. Это была величайшая минута ее жизни.